Она открыла дверь, и за нею сразу же сам собой вспыхнул яркий электрический свет. Дженни вошла вслед за Мирой и осмотрелась. Вдоль одной из стены в ряд стояло несколько огромных бронированных сейфов, а две другие были сплошь завешаны картинами. Стол и два кресла стояли посредине. «Вот здесь проходит моя основная служба», — сказала Мира, усаживаясь за пустой и блистающий полировкой письменный стол, жестом предлагая Дженни сесть в второе кресло. «Здесь я принимаю самых серьезных моих клиентов». «И они проходят через твою лавочку?» «Лавочка для сделок помельче. Здесь есть другой выход на соседнюю улицу. Ты его видишь?» «Нет». «Вот и хорошо. Приглядись вон к той картине в центре, на которой нарисован нищий, сидящий под дверью. Это Лазарь перед дверью богача. Обрати внимание на дверную ручку. Что-нибудь замечаешь?» «Нет». «Подойди. Дотронься до нее». Дженни подошла и дотронулась до настоящей бронзовой ручки. «Вот такой поп-арт!» — засмеялась Мира. «В древности художники добивались сходства изображения с натурой, а здесь художник по моему заказу сделал наоборот. Натуральный предмет замаскировал под живопись». «Ты хочешь сказать, что дверь тоже настоящая?» «Угу. С этой стороны, а с улицы она выглядит совсем иначе. Будем уходить, увидишь. А теперь рассказывай». «Что рассказывать?» «Все с самого начала». «Но начинать надо с того, что в бабушкин приют приехали Сандро и Леонардо». «Боже мой! Так значит, они нашли мое письмо в Бергамо?» «Нашли и почти сразу отправились к нам на выручку». «И выручили?» «Еще как!» Дженни рассказала Мире о том, как явились к ним, как с неба упали супруги Бенси, как включили в доме электричество, водопровод и отопление, как проникли они в хранилище Ильяса Саккоса, а закончила рассказом про их с Ланселотом паломничество в Иерусалим. «Ну вот теперь мне все ясно. Как помочь Лансу, я не представляю, а вот тебе надо устроить, и немедленно. Как ты считаешь, катамаран Мерлин находится в надежном месте?» «Да, мы заплатили за стоянку вперед». «Тамплиерским золотом?» «Нет, консервами из хранилища Ильяса Саккоса. Золота у нас давно нет, а теперь продукты кончились. Нас спать тебе выручает вода из источника». «Ничего. Теперь жить ты будешь у нас на христианском острове и христианском довольствии. Прокормим как-нибудь и тебя, и Патти. Патти, может, есть дьяволох, я помню. Но на нашем острове дьяволоха, слава богу, нет, так что обойдется простыми колючками. Ты, конечно, тоже голодна, но тут у меня ничего нет, кроме пива и сушеных рыбок к нему. Хочешь?» «Прости, нет, у меня, кажется, скоро начнется аллергия на рыбу». «Я понимаю». «Ну что ж, придется тебе немножко потерпеть. Мне нужно принять одного клиента, он подойдет ровно в полдень и долго не задержится. Я его обслужу, и мы сразу же отправимся домой». Мира встала, подошла к одному из сейфов и достала из него потертый кожаный мешок. Потом из другого сейфа она извлекла старинный серебряный прибор, 6 крошечных стаканчиков, кувшинчик с узким горлышком и небольшой поднос. «Это для коньяка?» — спросила Дженни. «У нас дома был примерно такой же». «Нет, это для кофе. Для арабского кофе». Поднос и кофейный прибор Мира аккуратно завернула в бумагу и сложила в пластиковую сумку. Потом она подошла к двери богача, держа часы в руке. Ровно в 12 она взяла за ручку двери и отворила ее. За дверью стоял человек в длинной белой одежде и с покрывалом на голове, прижатым к ней двойным толстым черным шнуром. Он молча вошел в Мирину контору, взял у нее звякнувший серебром мешок, сумку и также молча удалился. «Ну вот, дело сделано», — удовлетворенно произнесла Мира. «Но он же тебе ничего не заплатил. Он расплатится потом, и не деньгами. У нас натуральный обмен. За деньги сегодня ночью один христианин выйдет на свободу из самой башни, а за кофейный сервизик он будет переправлен из Иерусалима в Грецию. Боже мой, как же ты рискуешь, Мира, проворачивать такие дела прямо, можно сказать, в тени Вавилонской башни? Ничего, я привыкла. Собираемся». Мира позвала Антона спать, потом выглянула за дверь богача, убедилась, что в переулке никого нет, и они все вышли за дверь. Когда Дженни оглянулась, она никакой двери в стене не увидела.